Глава 11. «Ребята!» В комнату мальчишек я ворвалась, даже не удосужившись постучать. «Как я рада вас видеть!» «Простите?» – удивленно спросил Влад, оторвавшись от конспекта. «Вы комнатой не ошиблись?» Морканд тоже не разделил радости от встречи. Никто не спешил лезть с объятиями, с интересом рассматривая меня со своих мест. Я застыла посреди комнаты, не сразу поняв, чем вызвана такая реакция. Но тут мое внимание переключилось на белую мордочку, показавшую свой черный носик из-под сваленных грудой подушек. Пуговка, выбравшись из укрытия, посмотрела прямо на меня яркими синими глазами, моргнула и энергично поползла навстречу, огукая, как маленький ребенок. Подавшись к ней, я подхватила заметно подросшего медвежонка и прижала к себе. Пушистый мех пах молоком, с легкими цветочными нотками шампуня. Видимо, тетя Зю ответственно относилась к своим обязанностям, ухаживая за Пуговкой, как за настоящим детем. Оказавшись на руках, малышка лизнула меня в нос и крепко прижалась, положив лапы на плечи. «Я тоже соскучилась, маленькая!» – прошептала я в ушко, целуя свое чудо. «Раяна?» – удивленно пробасил Олан, отложив в сторону книгу. «Вот эта жизнь тебя потрепала!» Прокомментировал прямолинейный Мор, мгновенно оказавшись рядом. Подергав за золотую косу, он тукнул меня пальцем в бок. За это ему чуть не прилетело в лоб, но чернокнижник вовремя оттеснил друга и окинул меня внимательным взглядом. «Это правда ты?» «С утра вроде была». «Магистр Докре морил тебя голодом?» Обеспокоенно уточнил Олан, рассматривая мою фигуру. «Нет, просто утянул корсетом». Пошутила я и тут же рассмеялась, увидев ошарашенные лица парней. «Что с тобой случилось?» «О, это весьма длинная и насыщенная история. Вы даже не представляете, во что вылилась моя первая выездная практика. Но я не готова рассказывать на пустой желудок». «Идем в столовую?» «У меня есть идея получше. С вас чай, с меня контрабандные пироги и пирожные. Куратор сам их зачаровал, так что никто не узнает». Через 10 минут мы сидели с дымящимися кружками, поглощая выпечку. Мальчики галантно уступили нам с Пуговкой кровать, позволив устроиться с комфортом, и постоянно бросали в меня недоверчивые взгляды. Заранее уточнив у магистра Докре, насколько можно быть откровенной с друзьями, я рассказала им про свои злоключения. Начала с причины смены внешности, потом поведала про город под водой и бегство от хаты Ксихара. Я придерживалась урезанной версии, но и от нее на лицах парней читались кровожадные намерения. Под конец повествования я немного выдохлась, удивляясь, сколько всего уместилось в наше короткое путешествие. И ведь это я еще умолчала о личном, о совместных ночевках под открытым небом, о пирожных на лавочке, о том, как предложила Даргарицу пополнить резерв. «Все, теперь на практику хожу только с вами», – заявил Морканд, складывая руки на груди. «Это же сколько всего интересного!» «Скорее опасного», – не согласился Влад, задумчиво потирая подбородок. «Что теперь будешь делать?» – пробасил Олан и нахмурился, отчего между бровей появились морщинки. «В общем-то, мои планы не изменились. Буду учиться, нарабатывать навыки, развивать магию. По возможности собираюсь помогать Ордену». «Без нас больше никуда. Соберешься в столовую – зовешь с собой. В библиотеку – зовешь с собой», – категорично высказался Влад. «Вообще везде зовешь с собой». «К чему такая предосторожность на территории Академии?» «Я наслышан о хате Ксихари», признался он, морщась. «Король теневого мира – сильный противник. Если ты думаешь, что так просто от него сбежала, то очень сильно ошибаешься. Хатта не успокоится, пока не найдет тебя. Ты бросила ему дерзкий вызов, он его принял. Даже стены Академии не смогут тебя защитить». «Влад, ты меня специально пугаешь?» «К сожалению, говорю то, что есть. У меня специфическая семья. Весьма широкий круг занятий и знакомств. Я знаю о хозяине подводного города не понаслышке и очень не хочу, чтобы ты попала в его руки». «Он настолько ужасен?» «Это сложный вопрос, Раяна. Даже не знаю, как правильно ответить. Хатта – король. Он жесток к врагам, но горой стоит за своих подданных. Может стать тебе хорошим другом и заботливым мужчиной, а может превратиться в тюремщика до тех пор, пока ты не сдашься. Ты пугаешь меня все больше и больше». «Не только тебя, сокровище!» – хмыкнул Мор. «Короче, этот Хатта, судя по всему, весьма самовлюбленный мужик. Не пала жертва его обаяния сразу. Тебе покажут и докажут, как ты была неправа. И будут доказывать это долго и качественно, пока сама не осознаешь степень неправоты. То есть? Сделают из тебя, милой чудесной девушки, опытную и раскрепощенную женщину. Морканд! Хором вскричали парни, а прямолинейное дитя природы только развело руки в стороны. Что есть, то есть. Так, спасибо за просвещение. Дальше можно без подробностей. Может, ей где-нибудь отсидеться? Спросил Айсберг, взлохмачивая волосы. Я могу связаться с родителями. Ее с радостью примут в моем родовом поместье. Неплохая идея, но есть нюансы. Когда Хатта узнает, где учится Раяна, но не найдет ее в академии, будет шерстить ближайших друзей. Ребята, я вообще-то здесь и никуда сбегать не собираюсь. Вот когда меня найдут, тогда и решу, как быть дальше. А пока не портите мне радость от встречи с вами и Пуговкой. Парни тут же расплылись в улыбках, глядя на белый комочек милоты в моих руках. «Видели бы вы себя со стороны!» – усмехнулась я негромко. «Она прелесть!» – прокомментировал Морканд, пересаживаясь ко мне поближе. «Тетя Зю в ней души не чает. Надеюсь, ты не будешь против, если она продолжит ее нянчить? Тетя давно не ухаживала за малышами, а ей важно быть нужной». «Не против, честно говоря, сама хотела попросить об этом. С моей учебой совсем не остается свободного времени». «Все будет в лучшем виде», – заулыбался Мор. «Итак, чем сегодня займемся?» «Конспектами. Нужно наверстать пропущенные лекции. Кто пожертвует записи?» Пожертвовали все, но была одна несущественная проблемка – жуткие почерки. Хорошо, что я уже привыкла преодолевать трудности. Просидев в компании ребят почти до самого вечера, я засобиралась к себе. Олан проводил до комнаты и даже заглянул внутрь, словно ожидая увидеть засевших в засаде врагов. Таковых не нашлось, и северянин благополучно отправился к себе. Пуговку пока забрала тетя Зю, чтобы покормить и провести необходимые водные процедуры. Сама я после быстрого душа с удовольствием устроилась на кровати с книгой. Несмотря на позднее время и легкую усталость, сон не шел. В очередной раз перевернувшись на бок, я краем глаза зацепила странное движение. Действуя на инстинктах, резко села, одновременно создавая боевое заклинание. Никого. Я еще раз обвела комнату пристальным взглядом. Ничего подозрительного, но что-то однозначно было. Или же это игры разыгравшейся фантазии? После рассказов о Хатте я слегка волновалась, но не до такой степени, чтобы становиться параноиком. С другой стороны, только такие в нашем мире и выживали. Ругаясь на себя за нервозность, я обошла комнату, проверяя все темные углы. Не почувствовав ничего подозрительного, дала себе слово завтра же приготовить хорошее успокоительное на основе мяты и валерьяны. Полностью рецепт я так и не вспомнила, мягко провалившись в сон. Утро следующего дня грозило перерасти в балаган. Всему виной опять была моя внешность. Адепты, не признавшие меня, упорно пытались познакомиться или проводить новенькую хоть куда-нибудь. Я даже пожалела, что не послушалась парней и не дождалась их. Но возвращаться было уже поздно, да и бессмысленно. Так что я стойко держала оборону, напрочь игнорируя все подкаты. Собрав себе еды, направилась к столу, ловко лавируя между загребущих рук адептов. «Доброе утро!» – поздоровалась с однокурсниками, усаживаясь на свое место. «У нас очередная новенькая?» – воодушевленно спросил Имар Кларк, растягивая губы в широкой улыбке. «Старенькая, Раяна Маали, приятно познакомиться». «Маали?» – удивленно спросил главный красавец группы, а остальные только присвистнули. «Что с тобой сделали?» «Проверяли выдержку, силу духа и верность делу. В общем, издевались, как могли». «Оно и видно», – печально произнес, повернувшись от соседнего стола, Агрук, тот самый тролль, которого я встретила в Академии первым. «Так схуднуло». «Но где надо, все осталось», – хохотнул сидевший с ним рядом Грок, за что тут же получил увесистый подзатыльник от подошедшего и явно слышавшего высказывания Олана. «Я предупреждал?» – пробасил северянин. Грок втянул голову в плечи и ссутулился. «Был неправ, исправлюсь. Маали, прости». «Живи уж!» – хмыкнула я и посмотрела на Олана. «А где остальные?» «Тебя ищут. Просили ведь подождать». «Прости, кушать очень хотелось». «Ох, Раяна!» – покачал головой Айсберг и пошел за едой. Мор и Влад появились буквально 5 минут спустя. Прежде чем приступить к завтраку, они смерили меня взглядами, не обещающими ничего хорошего. Я поежилась, признавая свою неправоту, и даже слегка устыдилась. Но не настолько, чтобы передвигаться по академии исключительно под конвоем. «А вы слышали, что у нас новый, правда, временный препод по некромантии? Из самой столицы приехал», – С горящими глазами поделился Верон. «Да ладно, с чего такая честь? Самому интересно, за что его сослали?» «Почему сразу сослали?» – спросила я с любопытством, медленно потягивая бодрящий напиток. «Так молодой еще совсем, и 50 нет», – ответил Рихард. «Такие обычно по полям и лесам нежить гоняют, а этого к нам прислали. Однозначно чем-то провинился». Подобная логика меня развеселила, хотя что-то в ней было. Молодых некромантов, да и других магов, редко отправляли преподавать. На подобное назначение обычно толкала более веская причина, чем желание сеять знания в будущих специалистах. «У нас с ним как раз пара сегодня. Посмотрим на конкурента», – серьезно произнес Агрук. От этого заявления я поперхнулась, но заботливый Мор быстро постучал меня по спине. Вопрос про конкурента настолько явно читался на моем лице, что парни, смеясь, пояснили. «Мали, девочек у нас и так мало, а тут внезапно хлыщ из столицы. Однозначно конкурент». «Действительно», – хмыкнула я и задумчиво посмотрела на Морканта, как на самого честного среди сидящих. «Слушай, а что за пунктик встречаться именно с адептками? Ведь Аваль совсем недалеко». «Ну так ясное дело, каждый день в город не набегаешься». «Порталы?» «Самостоятельно работать с порталами можно будет только на третьем курсе, а до этого времени – под четким руководством куратора». «Вот-вот, никому не охота бегать между академией и городом по несколько часов ради пары минут». Опять влез Грок. «За себя говори!» – явно оскорбился Ингард, а остальные громко заржали. Но вся перепалка резко сошла на нет после внушительного удара кулаком по столу. Айсберг, следивший за разговором одногруппников, решил пресечь похабные шуточки. Вздохнув, я положила ладонь на напряженную руку друга и тихо произнесла. «Олан, все в порядке, мальчишки ведь». «А ты девушка!» «Прежде всего, я твой боевой товарищ, коллега и друг, а уже потом девушка и впечатлительное создание. Поверь, я и не такое слышала». «Не при мне!» Упрямо качнул головой Айсберг. «Я сдалась, северянин же. Наверное, и жизнь в столице его не исправит. С другой стороны, оно и к лучшему. В мире должны быть прекрасные рыцари, пусть и без доспехов, готовые защитить честь дамы». Остаток завтрака прошел в беседе на нейтральные темы, а уж после мы дружно отправились знакомиться с новым преподавателем некромантии. Кабинет, больше всего напоминающий обитель сумасшедшего мага, я не взлюбила с первого взгляда. Магистр Докре советовал мне взять именно этот предмет как дополнительный, но пересилить себя оказалось сложно. Природник во мне презирал разрушение, тяготея к созиданию. Кабинет некроманта удручал темными тонами, затхлым запахом, ветхими учебными пособиями и скверным характером бывшего преподавателя. Но я терпела, понимая, что этот предмет мне еще пригодится. Недавние события с восставшим кладбищем только подтвердили это. Устроившись рядом с Владом, я извлекла из сумки учебник с тетрадкой и замерла в ожидании. Было очень интересно, кого к нам прислали. Вместе со звонком в кабинет решительно вошел боевой некромант. Первое, что бросилось в глаза – это посох с темно-зеленым камнем в навершии. Мрачное одеяние терялось на фоне темных стен, а вот светлые волосы, наоборот, словно сияли. Высокие скулы, тонкие губы и, наконец, наглый взгляд ярко-зеленых глаз. От удивления у меня приоткрылся рот, и я чуть было не сболтнула лишнее. Заметив мою реакцию, весьма знакомый некромант лишь усмехнулся. «Колоритненько!» – прокомментировал преподаватель, обводя быстрым взглядом группу и кабинет. «Магистр Люциан Торос, боевой некромант братства Некро. Предугадывая ваши вопросы, мой брат вернется через пару недель. Можете начинать скучать и страдать». С задних рядов послышались смешки. Покосившись на весельчаков, мысленно посочувствовала и им, и себе. Что-то подсказывало, мы еще не единожды вспомним старого преподавателя добрым словом. «Сразу скажу, мне не нравится учебный план коллеги, и я согласовал с директрисой некоторые изменения в программе. Теперь теория у вас останется только в учебниках, все пары будут исключительно практическими. После занятия вы сможете самостоятельно законспектировать полученные знания и опыт. В дальнейшем наши пары будут проходить в подвалах академии, встречаться будем уже там. А сейчас встаем и следуем за мной». Дружно поднявшись, мы поспешили за стремительным, как стрела, мужчиной. Пока вереница двигалась по каменным коридорам Академии, я обдумывала причины появления Люциана. Неужели он приехал из-за меня? Или же действительно подменял члена братства? Спрашивать в лоб казалось неприличным, да и вряд ли он ответит, но попробовать стоило. Новый учебный зал напоминал огромный подземный склеп, и, судя по каменным саркофагам, им он и являлся. Встав кто где, адепты замерли перед некромантом, как мыши перед котом. На многих лицах читался неподдельный интерес. «Так, вижу одаренных с потоками некромантии. Шаг вперед!» Трое ребят, включая Морканта, отделились от группы. «Работали с призывом духов?» «Было дело!» – кивнул Мор, странно хмыкнув. «Отлично! Сегодня вызовем и допросим неупокоенное привидение, досаждающее ученикам и преподавателям». «О чем это он?» – спросила шепотом у стоящего рядом Влада. «После вашего с магистром отъезда в Альмире начали твориться странные дела. Преподаватели довольно быстро выяснили, что всему виной привидение. Идти на контакт оно отказалось. Мне даже интересно, сладит ли с ним новенький?» «А старый не смог?» «Ня! Еще и ведром с грязной водой по голове получил». «Ого! Зловредный призрак, значит?» «Скорее обиженный. Слышала бы ты, какими словами его крыл препод». «Эх, все интересное и без меня». Тихонько вздохнула я, не отрывая взгляда от Мора. «Ой, кто бы говорил!» – фыркнул друг, не сильно пихнув меня локтем в бок. Мы оба внимательно следили за сложными пассами изящных пальцев Морканта, запоминая последовательность магического плетения. После того, как последняя часть заклинания встала на свое место, парень, вскинув руки над головой, выкрикнул несколько языколомательных слов. Мгновение ничего не происходило, а затем потолок и стены содрогнулись. Раз, другой. На третий к нам навстречу выплыл призрак, застрявший в этом мире. «Имя?» – четко спросил Мор, удерживая сущность. «Отпусти!» – прошипел призванный и попытался дернуться в сторону. «Имя?» – повторил другой адепт, но тоже не получил ответ. Стоило призраку белесым взглядом зацепиться за мою фигуру, как он отчаянно заверещал и задергался, протягивая полупрозрачные руки вперед. «Ты!» – провыл он. «Убийца!» Это оказался неожиданный поворот. Распахнув от удивления глаза, я озиралась по сторонам, но однокурсники также непонимающе смотрели на меня. «Кто убийца? Вот этот хрупкий цветочек?» – заржал один из парней. А вот мне смешно не было совсем. Привидение это я видела впервые, и никого из убиенной нечисти оно мне не напоминало. Но, посмотрев на Люциана, я поняла, что там поддержки искать не стоит. Он сверлил меня тяжелым, пристальным взглядом. «Имя!» – в третий раз повторил Морканд. «Если не назовешься, будешь развеян без возможности перерождения». Но призрак, кажется, уже не слушал. Он словно взбесился, пытаясь вырваться из удерживающих пут. Мор взял протянутый магистром кристалл. Мгновение и крики с шипением оборвались на самой высокой ноте, погрузив зал в звенящую тишину. Потусторонняя сущность была заточена в ловушку. «Призраки или привидения – это, по сути, энергетическая эманация нашей с вами души. Согласно закону обмена энергии, она никуда не исчезает. То есть, если где-то убавилось, значит, где-то прибыло. Происходит закономерный обмен. Умирает одно создание, его душа переселяется в другое. Но бывает так, что душа начинает цепляться за свою прошлую жизнь. Это может быть опека любимых детей, оставшихся без родителей. Или желание отомстить своим обидчикам. Вариантов множество, результат один. Душа остается в нашем материальном мире и начинает шкодить. Иногда намеренно, а иногда неосознанно». «Как можно шкодить неосознанно?» – удивился Грок. «Адепт, в вашу голову с самого рождения закладывали базовые модели поведения, моральные принципы и законы. И даже с учетом этого вы умудряетесь их нарушать. Хотя знаете, что, переступив черту, можете быть наказаны, верно?» Грок промолчал, но магистр и не ждал от него ответа. «Так вот, у призраков такой черты нет. Отсутствуют моральные терзания, понятия хорошего и плохого. Они – чистая энергия, у которой есть лишь цель. Именно поэтому неупокоенные духи считаются опасными и подлежат либо развоплощению с правом перерождения, либо уничтожению». «Вопросы?» В склепе стояла гробовая тишина. «Тогда запоминайте, как можно защититься от призрака. Для магов лучшим средством защиты будут щиты и заклинания. Их вы найдете на 121-й странице учебника. Выпишите и выучите к следующей паре. Также энергию сущности можно временно заточить в кристалле, но у такого камня ограниченный срок действия, максимум неделя. Если вдруг вы окажетесь без магии, соль – ваш лучший друг. Соляные круги, благодаря своей кристаллической структуре и хорошей энергетической проводимости, создают искажения пространства. Они позволяют спрятаться от призрака. А можно ли уничтожить призрака без магии? Можно. Для этого вам необходимо отыскать и уничтожить его тело. Тогда связь энергии с этим миром будет оборвана, и душа сможет освободиться. Кстати, к следующей паре жду от каждого из вас рассказ про любого известного призрака. Чрезмерно заботливых бабушек, даже после смерти пекущих пирожки, исключаем сразу. Ясно? Да, магистр. Отлично. Тогда свободны. А вас, адепт Камали, я попрошу остаться. Кажется, нечто подобное уже было. Поймав хмурые взгляды друзей, я с одобряющей улыбкой попросила их подождать на выходе. Мне самой хотелось поговорить с некромантом и, желательно, без свидетелей. «Как дела, Раяна?» «Спасибо, господин Люциан, все хорошо. Вы мне очень помогли. Надеюсь, у вас не было проблем из-за встречи с Хаттой и Ксихаром?» «Во-первых, в приватной обстановке обращайся ко мне на «ты». Во-вторых, это у Хатты были проблемы. Не стоило ему вылезать из своего логова. Поверь, в ближайшую пару месяцев ему точно будет не до тебя». Не знаю почему, но я поверила. То ли дело было в холодном блеске мужских глаз, то ли в самодовольном выражении лица, но расслабляться я в любом случае не спешила. «Раяна, ты кому-нибудь рассказывала обо мне?» «Поблагодарила Искару за фамильяра-хранителя», улыбнулась, вспоминая наше знакомство. «Это считается?» Люциан усмехнулся и отрицательно качнул головой. «Тогда нет. Я понимала, что стоило рассказать о некроманте куратору, но что-то меня удерживало. Да и как описать бесплотный голос? А в Ротаре он застал меня в такой пикантной ситуации, о которой приличная девушка не сболтнет даже подружке». «Умница! Твоим друзьям не стоит знать наш маленький секрет. Так лучше для них и для моей легенды». «Зачем вы приехали в Академию?» Обращаться к спасителю на «ты» было от чего-то неудобно. «Я действительно решил подменить коллегу, а заодно приглядеть за тобой». «Если Хатта мне не угрожает...» «Помимо главаря бандитов, у тебя есть и другие враги. Взять хотя бы призрака», – задумчиво произнес Люциан, смерив меня внимательным взглядом. «Я его не убивала». «Верю. Ты слишком хорошая девочка для хладнокровного убийства. Но наверняка как-то умудрилась перейти ему дорогу. Подумай, где это могло произойти?» Я задумалась. Приключений в последнее время случилось много, но ни одно я не могла связать с этим привидением. Даже довольно неплохая память на лица не помогла опознать заточенный в кристалле дух. «Нет, не помню». «Ничего, разберемся. А пока беги, а то твои друзья уже готовы выломать дверь». «Спасибо вам, Люциан», – произнесла я, уже сделав несколько шагов к выходу. «За все». Некромант промолчал, но я точно знала, он доволен. Остаток дня прошел не в пример спокойнее. После утренней встряски было даже немного скучно. История, география, политика – общие предметы для нашего развития. Единственной отдушиной стала пара у магистра Шанкараша. Вначале я беспокоилась, что Нак, как и другие преподаватели, не признает во мне новую Раяну Маали. Но все оказалось проще. У магистра было развитое обоняние. Он узнал меня по запаху. Хорошо хоть не стал нюхать после пары, а то потная и ароматная группа – то еще испытание для любого носа, не говоря уже о сверхчувствительном. На вторую половину дня у меня были запланированы индивидуальные занятия с куратором. За время нашего путешествия я успела привыкнуть к его постоянному присутствию, и теперь мне чего-то не хватало. Это казалось глупым, но я скучала. По нашим разговорам, по мягким подшучиваниям, по внимательному взгляду и легким касаниям. Особенно яркими воспоминаниями оказались совместные ночевки, когда куратор крепко меня обнимал и делился своим теплом. В эти моменты я как никогда чувствовала себя в безопасности. То, что творилось в моей душе, пугало и завораживало одновременно. Время, оставшееся до тренировки, я решила посвятить учебе. Домашку делала с пуговкой на коленях, а после переложила свое чудо на подушку. С каждым днем малышка становилась все больше и больше. Уже вставала на лапы и вполне уверенно передвигалась. Я не знала наверняка, каких габаритов она достигнет, когда вырастет, но, вероятнее всего, ее невозможно будет держать в комнате. Остро вставала проблема поиска нового жилья для Пуговки. Можно было признаться куратору, что подобрала и выходила существо из другого мира, и попросить у него помощи, но я решила не спешить. Время для размышлений еще было, а как часто любила повторять моя кормилица, если не можешь решить проблему сразу, отложи. Скорее всего, она рассосется сама собой, без лишних движений с твоей стороны. Жизнь этот девиз подтверждала уже не единожды. Некоторые проблемы разрешались сами собой, словно по мановению божественной длани. Позвав тетю Зю для присмотра за маленькой, я взяла клинки и отправилась на тренировку. Энергия бурлила под кожей, требуя выхода. Даже несмотря на издевательство Шанкараша, я была полна сил и желания впитывать новые знания. Магистр Дакре уже находился в зале. Когда я вошла, он как раз подтягивался на перекладине. Обнаженный по пояс мужчина привлекал внимание не только перекатами упругих мышц, но и витиеватыми татуировками. Закончив, он легко опустился на пол, поводил плечами, разминаясь, а затем повернулся ко мне. «Золотце, помимо спаррингов будем тренировать твою походку и дыхание. Ходишь ты довольно изящно, но при этом топаешь, как амалонский ящер, и сопишь». Он подхватил лежащую на скамье рубашку. «Я не соплю», – возмутилась незаслуженному укору. «Мне, как твоему куратору, лучше знать», – хмыкнул магистр Дакре, а затем указал в центр зала. «Разминайся и начнем. Кстати, до меня дошли интересные слухи с урока некромантии». «Я никого не убивала», – вновь возмутилась, предвосхищая дальнейшие расспросы. В глубине души зарождалась обида на то, что куратор мог поверить словам призрака. Сомнения некроманта меня не задели, а вот мнение магистра Дакре оказалось чрезвычайно важным. «Раяна, я вижу твою светлую ауру и уверен в невиновности», – мягко произнес куратор, приближаясь. «Но даже если ты кого-то прибила, просто скажи, и мы вместе спрячем труп». Я не удержалась от смешка, а затем от всего сердца поблагодарила. От такой шутливой поддержки на душе стало легче. Куратор стоял так близко, что я могла разглядеть фиолетовые молнии, сверкающие в бездонных глазах. «И все же мне не нравится эта ситуация с призраком. После занятий схожу к некроманту и пообщаюсь с ним». «Спасибо», – снова поблагодарила я и невольно скользнула взглядом по широким плечам и обнаженной груди. Его татуировки завораживали, притягивали взгляд. Кажется, магистр Дакре заметил это, потому что губы чуть дрогнули в улыбке. «Три круга по залу!» – внезапно скомандовал он. «Затем разминка. После этого отработаем удары. Еще меня смущает, как гуляет твой локоть. Будем исправлять». Через 2 часа мне хотелось упасть и прикинуться трупиком. Мои прежние тренировки с дядей не шли ни в какое сравнение со спаррингом с магистром Дакре. Он показывал прием, затем помогал закрепить движение, а в конце проверял навыки боем. В коротких перерывах куратор просил рассказать об известных мне тварях Империи и уточнял про тех, о которых я не знала. Сперва я недоумевала, к чему эти расспросы, и даже хотела в шутку подарить ему бестиарий. Но пару дней спустя магистр стал восполнять пробелы в моих знаниях, дополняя сухие сведения энциклопедии историями из личного опыта. Наши занятия не сводились только к физическим тренировкам. Под контролем магистра я училась раскрывать свой магический потенциал, чувствовать окружающее пространство и находящихся в нем существ. Именно эти упражнения выматывали сильнее всего. После таких нагрузок меня только и хватало, что доползти до кровати и моментально уснуть. Но иногда мне давали послабления, и в эти дни, забравшись в постель, я отпускала свою магию. Нужно было чаще тренироваться, чтобы использование дара не требовало чрезмерных усилий. Я хорошо осознавала, для чего хочу стать ищейкой, поэтому упорно шла к цели. Сегодня в качестве тренировки я решила определять неодушевленные предметы. Прикрыв глаза, сосредоточилась и потянулась к дереву кровати. Пусть уже мертвому, но еще хранившему в себе энергетику природы. Затем коснулась пола, оплетая магией пространство. Все дальше и дальше, пока неожиданно не натолкнулась на чужого. Кто-то был в моей комнате, скрывался в тени, не показывая лицо, но при этом пристально наблюдая. Имелся у меня один знакомый, любивший прятаться от чужих глаз, но отчего-то я была уверена, что нынешний гость не Люциан. Приоткрыв глаза, я огляделась. Чем бы облагодетельствовать незваного гостя? При этом стоило сначала заставить его проявиться. Вопрос, кто здесь, точно будет проигнорирован, если не приставить к горлу клинки. Чтобы выиграть время и достать оружие, я решила отвлечь внимание неожиданным ходом. Тяжело вздохнув, я медленно встала и подошла к столу. Невидимка, которого я теперь отчетливо чувствовала, нерешительно переступил с ноги на ногу, но со своего места не сдвинулся. Это было мне на руку. Я пошарила по столу, делая вид, будто что-то ищу, а потом резко схватила чернильницу и запустила в визитера. Выиграв секунду, я извлекла один из клинков, висящих на спинке кровати. Невидимка отреагировал неожиданно. Вместо того, чтобы увернуться или отбить снаряд, он поймал его. Еще и не дал расплескаться каплям, явно оберегая казенные полы от хулиганского поведения. Вместо благодарности я приставила к невидимому, но вполне осязаемому телу острие. «Покажись!» – зашипела рассерженной кошкой. «Не стоит!» – ответил тихий мужской голос. «Я виноват, что пришел. Но уж очень интересно было посмотреть». «Посмотреть на что?» «На тебя». Ответ озадачил, да еще как. «Извращенец?» Визитер смущенно засопел, явно обдумывая, что ответить. «Снимай невидимость или оттащу тебя к директрисе». «Не думаю, что ей стоит знать о нашей встрече». «Или о том, что в академии завелся шпион». «Я не шпион». «А кто?» «Не могу сказать. Признаюсь, и мне надерут уши. А это жуть как больно». «Если не расскажешь, твоими ушами займусь уже я. Ну?» «Пожалуйста, не заставляй. Если папа узнает, будет скандал. Он и так был против нашей встречи, но я не мог больше терпеть». Вот так. Загадочный папа, тайны и интриги. А еще неизвестная подглядывающая личность, явно опасающаяся за свои уши. Но отступать я не собиралась. «Тогда шагай на выход. Даже не рассчитывай, что случившееся сойдет тебе с рук». Не знаю, как объяснить то, что произошло в следующий момент. Невидимка попытался дернуться, отодвигаясь от моего лезвия. В этот момент я тоже дернулась и случайно зацепила за что-то свой чудесный браслет с ракушками. Раздался треск веревки, и ракушки посыпались на пол. Но я этого даже не заметила. Меня с головой накрыла сила. Даже не так, это была сила, свежая, как глоток колодезной воды, неуправляемая, как бушующий ветер. Жаркое, словно танцующее пламя, тяжелое, как плодородная почва, столько всего и сразу, так сильно и ярко. Последнее, что я увидела перед потерей сознания, красивое лицо юноши, глядящего на меня с волнением. Лицо, так похожее на мое собственное.